Он обернулся и увидел, что она стоит рядом с мисками Эйнштейна для еды и питья. Воды в миске не было, но половина обеда осталась нетронутой. Она заметила, раньше он никогда не оставлял ни кусочка. — Никогда. Нахмурившись, Тревис вытер руки кухонным полотенцем. Последние несколько дней я думал, что, может быть, у него легкая простуда, но он сообщает, что чувствует себя хорошо, а сегодня даже не чихает и не кашляет, как раньше. Нора и Тревис прошли в гостиную, где ретривер с помощью своего устройства для переворачивания страниц читал «Черную красавицу». Они опустились рядом с ним на колени, он поднял на них глаза, и Нора спросила, — Ты не заболел, Эйнштейн? Ретривер негромко пролаял один раз. — Нет. — Ты уверен? Пес быстро вильнул хвостом. — Да. — Ты не доел свой обед, — сказал Тревис. Собака старательно зевнула. Нора спросила, — Ты хочешь сказать нам, что немного устал? — Да. Если ты себя плохо чувствуешь, ты нам сразу сообщишь об этом, да, мохнатая морда? — Да. Нора настояла на том, чтобы внимательно осмотреть глаза, рот и уши Эйнштейна, выискивая явные признаки инфекции, но в конце концов признала — ничего, кажется, с ним все в порядке. Наверное, даже суперпес имеет право на усталость. Налетел резкий холодный ветер. На море поднялись большие волны, чего днем не было. Когда Гаррисон добрался по северному волнорезу до берега, его с ног до головы покрывала гусиная кожа. Он с облегчением ступил с твердых и острых камней этого крепостного вала на песчаный пляж. Дилвард был уверен, что у него сбиты обе ступни, они горели, а при каждом шаге его левую ступню пронизывала острая боль, заставляя хромать. Он старался держаться поближе к бурунам, подальше от начинающегося за пляжем парка. Там, где парковые фонари освещали аллеи и прожектора бросали яркий театральный свет на пальмы, его будет лучше видно с улицы. Адвокат не думал, что его будут искать. Он был уверен, фокус удался. Однако на всякий случай не хотел привлекать к себе внимание. Порывистый ветер срывал с волн пену и швырял ее в лицо Гаррисону так, что ему казалось, будто он все время бежит по какой-то паутине. Пена залепляла глаза, которые после морской ванны наконец-то перестали слезиться, и в конце концов ему пришлось отойти от бурунов поглубже на пляж, где был более мягкий песок, хотя он по-прежнему находился вдалеке от фонарей. На темном пляже расположились молодые люди. Они были тепло одеты и парочками в обнимку лежали и сидели на одеялах. Небольшие группки, балующиеся наркотиками и слушающие музыку. 8-10 мальчиков-подростков собрались у двух вездеходных машин с толстыми шинами, на которых днем въезжать на пляж было запрещено, да, скорее всего, и ночью тоже. Они пили пиво у ямы, вырытой в песке, куда собирались спрятать свои бутылки, если вдруг заметят приближение полицейского. Ребята громко говорили о девочках и отпускали грубые шутки. Ни один не обратил на Гаррисона никакого внимания, когда тот проходил мимо. В Калифорнии фанаты здорового образа жизни — такое же обычное явление, как уличные фигляры на улицах Нью-Йорка. И если какому-то старичку взбрело в голову принять холодную ванну, а затем побегать по пляжу, на него обращали не больше внимания, чем если бы он был священником в церкви. Направляясь на север, Гаррисон посматривал вправо, ища глазами телефоны-автомат. Они, скорее всего, будут стоять подвое, ярко освещенные на бетонных островках у одной из аллей или поблизости от общественных уборных. Он уже начал отчаиваться, уверенный в том, что пропустил, по крайней мере, пару телефонов, когда увидел то, что искал. Два телефона-автомата с полукруглыми звуковыми щитами. Ярко освещенные, они расположились примерно в сотне футов от пляжа на полпути к улице, примыкающей к другой стороне парка. Повернувшись спиной к волнующемуся морю,